Валерка отзвонился раньше, чем я предполагала. Может, мысль о пол-литре так его вдохновила? Или задание вовсе не вызвало трудностей? «Тебе повезло», — довольно сообщил он. «Вскрытие проводил мой знакомый. С ним мы пузырь, скорее всего, и раздавим. Понятия не имею, что тебя интересует. Одно знаю наверняка. То, что он мне сообщил, ничем не отличается от того, что есть в акте вскрытия. Кстати, никто не намекал, что надобно мудрить. Никаких психотропных веществ и так далее. Девчонка была вменяема и здорова, не считая застаревшего бронхита. Правда, кое-что на моего знакомого впечатление произвело». «Не тяни», — попросила я. «Несмотря на юный возраст, девушка вела напряженную половую жизнь». «В смысле?» «В смысле, пользовали ее основательно и по-взрослому. Ты ж, дама замужняя, наверняка знаешь, что нет пределов совершенству, а также фантазии. В общем, девица жила на всю катушку. Жаль, что так недолго». Выслушав Валеру, я повесила трубку и задумалась. Взгляд упал на тетрадь Вики. Что в словах Валерки меня так покоробило? К его манерам я давно привыкла. Словесные обороты краски стыда на моем девичьем лице не вызывают. Но что-то резануло. У нее был приятель, но у родителей данные обстоятельства восторга не вызывало, учитывая юный возраст девочки. И они отправили ее к Фельдсману на витамины и свежий воздух. Я порылась в сумке в поисках записанного на клочке бумаги номера домашнего телефона Марии Игнатьевны. Вчера она дежурила, значит, сейчас, скорее всего, дома. 20-минутный разговор с ней ничего не дал. Я еще раз спросила, работали ли с девочкой психологи, и получила отрицательный ответ. Вика находилась в клинике на особом положении. По сути, просто жила под присмотром, большую часть времени предоставленная самой себе. Читала, гуляла в парке, ни с кем из пациентов не общалась и исписывала тетрадь, повторяя одно и то же. «Я люблю тебя». Выходит, девчонку просто изолировали, чтобы она не имела возможности встретиться со своим любовником. Придется его найти. Через полчаса ко мне заглянул Луганский. «Привет», — сказал он, устраиваясь на стуле. «Приехал к деду кое-что обсудить, а у него Корзухин». Я молча кивнула. «Ты слышала?» Вопрос ответа не требовал, и он продолжил. «Просто какая-то черная полоса у мужика. Удивляюсь, как он еще держится. Вчера мы как раз ужинали вместе». «Вот жизнь! Не думал, не гадал человек, и вдруг такое. Девочка ему вечером при мне звонила. Все было нормально. Он собирался забрать ее на следующей неделе из клиники. Что вдруг на нее нашло?» Этот вопрос тоже остался без ответа. «Да, почему хорошим людям так не везет?» «У моего друга сегодня день риторических вопросов», — решила я и устыдилась. К Корзухину он хорошо относится, а я вместо того, чтобы поддержать человека, по обыкновению язвлю. «Ты спрашивал у него, почему он отправил девочку в клинику?» — подала я голос. «Он сам сказал после ее звонка». «Что сказал?» «Ну, что после смерти матери ребенок сам не свой. Лучше, если побудет под присмотром опытных специалистов». Честно говоря, я тему не развивал, неудобно как-то. Потом в ресторане появился его приятель, и разговор перешел в другую область. «Какой приятель?» Я задала вопрос только с целью поддержать разговор. Луганский чего доброго решит, что я не рада его видеть, оттого и помалкиваю. «Грузнев». «Это который Грузнев?» — насторожилась я. — «Юрий Маркович». У меня пробудился внезапный интерес к беседе. У мужика на подбородке большая родинка. Луганский пожал плечами. — Не обратил внимания? — Он ведь из Москвы? — не отставала я. — Ну да. — И с Корзухиным они друзья. Так Грузнев и перетащил его сюда из района. Они начинали вместе бизнес, потом разошлись, цивилизованно, кстати. Потом не раз по делам пересекались. «Так Грузнев бизнесмен?» «Ну да. Я, честно, не знаю, чем конкретно он сейчас занимается. Но ведь не на печи же лежит. Он мужик со связями и средствами, это точно». «По моим данным, у Грузнева был бизнес особого рода. Но то, что Луганский об этой стороне его деятельности ничего не знает, меня не удивило. Парень он у нас умный, но бывает наивен до слепоты. Вправлять ему мозги в данном случае я не спешила. «Интересно», — буркнула я. «Что интересно?» — удивился Луганский. «Что они знакомы?» Он пожал плечами, не находя ничего особенного в данном обстоятельстве. Он ушел, а я положила ноги на стол и, сцепив руки на затылке, маленько попялилась в потолок. Корзухин оказывается в приятельских отношениях с Грузневым, который явился сюда по велению своих хозяев в поисках Лукьянова. И из района Корзухина перетащил сюда все тот же Грузнев. А дед теперь не прочь видеть его мэром. Не прочь? Вполне возможно, дедовы дружки втюхивают ему этого парня. Он соглашается, но при этом хочет иметь на Корзухина компромат, чтоб тот от рук не отбился. Оттого и отправил меня поискать, порыться. Корзухин приятелю поведал о моей назойливости. Они обратились к деду за разъяснениями, и тот разыграл сцену в кабинете. Очень похоже на правду. Такое, кстати, уже было. Деду втюхивали, а он умело разыгрывал свою партию. Старая песня. Я усмехнулась. Ничего стоящего нарыть я не успела, так что либо дед скомандует мне продолжать, либо переждет, дав возможность людям успокоиться. А потом опять что-нибудь измыслит. На это он мастер. В половине четвертого я отправилась в областную больницу. Дергачев занимал отдельную палату, справедливо решив, что близость к народу ему без надобности. Сдав пальто в гардероб и приобретя бахилы, я поднялась на третий этаж. Палата номер 4 была рядом с сестринским постом. Я поинтересовалась у девушки здоровьем Дергачева, а она посоветовала мне побеседовать на эту тему с лечащим врачом. «Такое несчастье!» – закудахтала я, имея в виду его водворение сюда. «Да он неплохо себя чувствует», – заверила девушка. «Весь день телевизор смотрит, да по телефону звонит». Она непроизвольно сморщила хорошенький носик, из чего я заключила. Виктор Юрьевич ей чем-то не приглянулся. «Посетителей у него много?» «С утра двое было или трое». Я поблагодарила и отправилась в палату. Постучала и вошла, не дождавшись, когда Дергачев подаст голос. На кровати возле окна возлежал мужчина в спортивном костюме и хмуро смотрел на экран телевизора. Признаться, я была слегка удивлена. Почему-то решила, что адвокат с такой репутацией должен быть постарше, да и внешность иметь попредставительнее. Дергачев походил на пухлого подростка, классического маменькиного сынка. Ему было не больше 30, румянец во всю щеку, несмотря на хворобу. На подбородке 2 нагло вылезших прыща. Курносый нос и глаза бусины. Однако лысина в полголовы давала понять, что передо мной не мальчик, но муж. Он лежал, прикрывшись одеялом, и ничего конкретного о его росте я сказать не могла, но подозревала, что парень коротышка, а вот брюхо он имел выдающееся. Услышав скрип двери, он приподнялся, увидел меня, нахмурился еще больше, но тут складки меж бровей разгладились, лицо озарило улыбка, и он заворковал. «Ольга Сергеевна! Ольга Сергеевна! Дорогая Ольга Сергеевна!» Парня так распирало, что ничего, кроме моего имени, произнести он был не в состоянии. Конечно, я рассчитывала, что у Дергачева хватит ума не выставлять меня за дверь сразу. Но при виде такого счастья от своего появления здесь малость обалдела. «Виктор Юрьевич?» Все-таки я смогла открыть рот и спросила. «Простите, мы знакомы?» «Нет, да, то есть нас знакомили года полтора назад, но вы вряд ли меня помните, что неудивительно, учитывая, сколько людей вокруг вас вращается. И вас мой приход вроде бы не удивляет». «Вас ко мне сам Бог послал, Ольга Сергеевна», убежденно заявил он. «Я сам подумывал позвонить вам, но духу не хватило. Присаживайтесь». Он резко вскочил, придвинул мне стул, сел на кровать. Пола его ноги не касались, он в самом деле оказался коротышкой. «Господи, какое счастье!» — сообщил он, пленительно мне улыбаясь. «Как все удачно сложилось, просто не знаю, каких святых благодарить». «Птица-говорун», — мысленно окрестила его я. Прикидывался он таким придурком или действительно им был, «Поди разберись». «Вы собирались мне звонить», — вяло молвила я. Он схватил мою руку, сжал ее и дважды кивнул. «Но не решался». «Вы уже говорили». «Да-да, не решался, хоть и понимал, вы моя единственная надежда». «И чего полезного вы от меня ждете?» «Я оказался втянутым в скверную историю, стал заложником чужих бесчестных игр». «А можно поточнее?» — не удержалась я. «Да, конечно. Вы ведь, я не ошибаюсь, вы здесь из-за этой ужасной неприятности с вашим другом, господином Вишняковым?» «Точно. А что вам о ней известно? Я неприятность имею в виду». «Честному человеку подсунули наркотики, а козлом отпущения решили сделать меня». «Кто решил?» «Ольга Сергеевна, я могу быть с вами откровенен?» Он перешел на шепот и покосился на дверь. «Еще бы!» «Молчанов, это ужасный человек, он мне угрожает. Сегодня опять приходил, клялся, что выбросит меня в окно». «Вполне может, он ведь абсолютно невменяемый, никакие доводы разума на него не действуют». «Чего он от вас хочет?» «Чтобы я признался, что подбросил этот конверт». «Подождите, а зачем это ему?» — нахмурилась я. «Ну как же, Ольга Сергеевна, ваш супруг...» «Ради бога, извините, ничего такого у меня и в мыслях не было, но он и господин Молчанов, как бы поточнее выразиться, господин Молчанов считает, что ваш супруг может осложнить ему жизнь». Он вздохнул с облегчением, решив, очевидно, что словесная эквилибристика ему удалась. Тимур Вячеславович вызвал его к себе, потребовал ответа. «Имеет ли господин Молчанов отношение к появлению конверта в столе вашего друга?» После этого Молчанов просто взбесился и начал мне угрожать. Я так и не поняла, с какой стати. Он решил, если Тимур Вячеславович думает, что это его рук дело, значит, у него есть к тому основание. «Затейливо», — присвистнула я. «Вот-вот, полная невменяемость. Явился ко мне и потребовал объяснений, почему ваш супруг решил, что он, то есть господин Молчанов, в этом деле замешан. Насколько мне известно, господин Молчанов имел зуб на господина Вишнякова». «Нет-нет, то есть да, конечно, он пытался с ним договориться и даже настаивал, чтобы я...» «Но господин Вишняков был непреклонен. Дело уже передано в суд, и, по большому счету, теперь судьба Молчанова-младшего зависит от того...» «Я поняла. Допустим, господин Молчанов хотел отомстить несговорчивому господину Вишнякову». «Думаю, так оно и было. Но теперь он свою вину пытается свалить на меня, понимаете?» «Ах, вот как! У вас есть предположение, как наркотики оказались в столе господина Вишнякова?» «Кто-нибудь подсунул?» — радостно кивнул Дергачев. «Виктор Юрьевич, так не пойдет. Кто-нибудь совершенно не годится. Я вам больше скажу. Реально сотворить такое могли всего несколько человек. И вы, к сожалению, первый в этом списке». «Я так и знал», – трагически произнес он, – «меня отдадут на растерзание». «Господин Молчанов сам наркоту подсунуть не мог. Выходит, к кому-то обратился? Вы случайно не знаете, к кому именно?» «Конечно, нет. Вы же понимаете, он бы мне не доверился, потому что, как честный человек, я...» «Витя!» – позвала я. «А!» – откликнулся он и насторожился. «Ты мозги мне не пудри. Выкладывай на чистоту. Молчанов тебя и вправду в окно выкинет, потому что уверен, что ты его подставил. Хотелось бы знать, почему он так решил». Им был неверно истолкован разговор, который он подслушал. С душевной мукой пролепетал Виктор Юрьевич. «Какой разговор?» «Мне позвонил клиент. Молчанов в тот момент находился рядом. В разговоре не было ничего особенного, но Молчанов вдруг решил...» «Ясно», — сказала я, поднимаясь. «Куда вы?» — удивился Дергачев. «Восвояси. Тратить на тебя время жаль. Пусть с тобой Молчанов разберется. Он из тебя всю дурь выбьет вместе с внутренностями. Конечно, их к делу не пришьешь, но моральное удовлетворение он получит». «Сволочи!» — вдруг заявил Дергачев. «Какие сволочи!» — закрыл лицо руками и заплакал. «Ух ты, Господи!» — пробормотала я и вернулась на стул. Вид рыдающего мужика вызвал в душе смятение. «Вторая попытка, Витя». «Третьей не будет», — предупредила я. «Хоть залейся слезами». «Мне конец», — кивнул он со смирением. «Может, и нет. Ты мне поможешь, а я помогу тебе». Он достал бумажные салфетки, вытер лицо и взглянул на меня с надеждой. «Что за разговор по телефону? С кем?» «Его фамилия Грузнев». Я присвистнула. То, что опять всплыла фамилия этого типа, показалось мне занятным. «Он твой знакомый?» «Когда нас знакомили, я думал, что вижу его в первый и последний раз. Скотина такая». «Знакомил кто?» «Корзухин». Можно было свистнуть во второй раз или вообще свистеть, не переставая. «Вы с Корзухиным приятели?» «У его жены были проблемы. Она не могла избавиться от одной училки. Баба такая упертая. Вот он и обратился ко мне, чтобы я помог. До этого мы не то чтобы приятельствовали, скорее были знакомы. Жена у него погибла. Впрочем, об этом весь город болтает. Клиентки я лишился. Он меня пригласил поужинать, чтобы все вопросы закрыть. И в кафе, где ужинали, этот к нам и подсел. Перекинулись двумя словами. И вдруг он звонит и передает привет от Корзухина и уверяет, что очень нуждается в моей профессиональной помощи. Клиентура у меня обширная, но Корзухину мне отказывать не хотелось. Мужик он хороший, и слух идет, что высоко метит. Чего Грузнев от тебя хотел?» Витя вздохнул и посмотрел с маятой. «Ольга Сергеевна, вы ж понимаете, если я... Дело даже не в карьере. С их легкой руки, чего доброго, еще и в тюрьме окажешься». «Ну, до тюрьмы еще дожить надо», — порадовала его я. «Понятно, вас чужие проблемы не интересуют. На конверте нашли пальчики. Случайно не твои?» «Нет, хоть сейчас отпечатки берите». «Как же ты конверт в ящик сунул? Неужто в перчатках был?» Он дернулся, шмыгнул носом, уставился в пол и, наконец, пробормотал. «Салфеткой запасся. Я же юрист, не идиот какой-то». «Грузнев не объяснил, зачем ему надо Вишнякова подставить?» «Конечно, нет. На чем он тебя поймал? Ты же не идиот какой-то, понимаешь, чем рискуешь?» Витя отвернулся, вновь шмыгнул носом и затих. «Ладно, меня это не касается». «Да, влип ты крепко». Он хмыкнул и головой покачал. «И еще как. Здесь Молчанов, там...» Он опять покачал головой, очень себя жалея. «Неизвестно, что хуже. Под протокол ничего не скажу, и не запугивайте. Мне ж тогда крышка. Прощай, карьера и все такое. А у меня родители, между прочим, пожилые люди». «Ага, мама сыном гордится. Номер мобильного телефона Молчанова знаешь?» «Конечно. Диктуй». Я достала телефон и набрала номер. «Да», — резко ответили мне. «Имя, отчество», — шепнула я Дергачеву. «Анатолий Васильевич». «Анатолий Васильевич, это Ольга Тагаева. Мы не знакомы, но я много хорошего слышала о вас от своего мужа». «Очень рад, Ольга Сергеевна», — с легкой заминкой сказал Молчанов. Чему он там рад, судить не берусь, но голос его подобрел, без сомнения. «Я сейчас в больнице у нашего общего друга. Виктор Юрьевич привет вам передает. Чувствует он себя не очень хорошо. Сделайте милость, пока его не беспокойте». «Понял, Ольга Сергеевна, все понял», — с готовностью произнес Молчанов, и я с ним простилась. Дергачев посмотрел на меня, вздохнул и поинтересовался. «И что дальше?» «Посмотрим», — пожала я плечами. «Я все равно», — взвился Виктор Юрьевич, но тут же сник. «Связался с этими сволочами». «Витя, ты не умеешь радоваться жизни. У тебя была серьезная проблема, Молчанов. Сейчас ее нет. Но ты все равно жизнью недоволен. Надо работать над собой, концентрироваться на позитиве». «Издеваетесь?» – вздохнул он. «Ничего подписывать не буду, хоть убейте». «А тебя просят?» – в ответ вздохнула я и поспешила его покинуть. Видеть его жалкую физиономию больше не было сил. Через полчаса мы встретились в бочке меда с Вишняковым и Лялиным. Артем выглядел спокойным, пришел в норму, по меткому выражению Лялина. После ритуальных объятий я коротко изложила историю своего визита в больницу. «Ну что ж», – пожал Олег плечами, – «в принципе, все ясно. Грузнев сейчас примерно в той должности, что некогда занимал незабвенный Александр Васильевич Лукьянов. Так что выходы на местную шпану у него, безусловно, есть». «Ага», – — хмыкнул Артем. «Только наш незабвенный один являлся, особо нигде не светясь. Скромный был мужик, царство ему небесное, а Грузнев с целой сворой, но вот умом его Господь обделил». «Почему?» — нахмурилась я, не понимая, куда клонит Вишняков. «Ну, может, не умом, а праведческим даром. Мог бы предположить, что ты обратишься к мужу». «Тут ты не прав», — перебил Лялин. Мы, конечно, заткнулись и стали слушать старшего товарища, распахнув глаза и уши. «Допустим, Грузневу надо на время устранить надоедливого мента. Подбросить наркоту – самый простой способ. И самый надежный. Вот только почему бы не сунуть конверт в машину? Не в пример проще, чем в ящик стола в кабинете. Как я уже сказал, выходы на местную шпану у Грузнева есть. Следовательно, все легче легкого. Конверт в тачку подбросил, Туманову заяву накатали, и тот с большим рвением бросился ловить злодея. То есть тебя, Артем. Но прояви Тагаев интерес к делу, ему бы не составило труда выйти на исполнителей, а вслед за ними и на Грузнева. Оттого ребята пошли путем непростым и извилистым. Грузнев отправляет с наркотой адвоката, а Леня Еремеев – продажного мента Туманова. Леня с предложением Грузнева согласился, потому как уверен, что в случае чего Тимур решит. Подстава – дело рук Молчанова, раз с его сыном вышла скверная история, и теоретически у папаши был повод гневаться на Артема. Только по этой причине Грузневу адвокат и понадобился. Так что вовсе он не глуп, хоть и не шибко умен, раз его уже вычислили. Подмигнул Лялин, но тут же посуровил. Хвалиться, конечно, нечем. Если бы Молчанов случайно разговор не подслушал и за адвоката не взялся, лишний раз убеждаешься, что все предусмотреть невозможно. Мы посмотрели на Вишнякова с братской любовью, а он хмыкнул. Вот скажите на милость, зачем все это Грузневу? То есть я наши прошлые фантазии помню, но все равно в толк взять не могу. Если их Лукьянов интересует, зачем время тратить на меня, на тебя? Кивнул он Лялину. Ну да, занервничает наша девушка. Это понятно, и все-таки что-то я не въезжаю. Я по дороге сюда о том же думала. Кстати, фамилия Корзухина всплывает слишком часто. То здесь, то там. Меня это настораживает. А вас нет? Еще как, кивнул Лялин. Допустим, к происходящему он имеет самое непосредственное отношение. То есть Грузнев действует с его подачи. Повод вроде бы есть. Ты копалась в его личной жизни. Предположим, ему это неприятно. Но на какой черт огород городить, раз дело-то выеденного яйца не стоит? Точнее, вовсе нет никакого дела. И я того же мнения, пожала я плечами. Последнее время он на меня здорово сердит, однако наши неприятности возникли несколько раньше. Вот я и стала вспоминать. Когда? Что когда? Буркнул Вишняков. «В какой момент на нас посыпались неприятности?» – терпеливо пояснила я. «Ну и чего вспомнила?» – спросил Артем. А Лялин усмехнулся. «Разные люди висели у меня на хвосте, но вели себя смирно. А вот после убийства Арабченко...» – вздохнула я. «Чего в нем особенного? В убийстве, я хочу сказать!» – усмехнулся Вишняков, но уже начал прикидывать. «Выяснением этого и следует заняться», – пожала я плечами. «Кто теперь ведет дело?» «Новиков, ты его знаешь. Я 2 часа назад с ним говорил. Ничего нового. Получили ответ на запрос, но и там особо поживиться нечем. Свидетелей по-прежнему никаких. В общем, пока дело дохлое». «Покопаемся», — постановила я. «Надо решать, что с адвокатом делать», — напомнил Лялин. «Можно на него надавить, никуда он не денется, признает все как миленький и подпишет». «Ага», — хмыкнул Артем. «А эти придурки возьмут и грохнут его из избытка энтузиазма. Леня Тагаеву клялся, что в этом деле чист, и вдруг выясняется, что он там по самые уши». «Лене убивать Дергачева смысла нет», — возразил Олег. «Адвокат о нем ничего не знает. Это мы своим умом дошли, что Леня в деле, раз Туманов у него с рук ест. Но все это надо еще доказать». «Вот именно», — поддакнул Вишняков. «Допустим, Дергачев признание напишет. Дальше-то что? Грузнев ментов пошлет подальше. Скажет, что тот с дуру его оговорил. И Дергачев крайним окажется. — Ты его еще пожалей, — хмыкнул Лялин. — Жалеть я его не собираюсь, но если Грузнев решит подстраховаться, будет лишний труп. Оно мне надо. — Тогда что делать? — Не знаю, — махнул рукой Артем. — Поживем, увидим. — Думаю, стоит поговорить с дедом, — заметила я. — А это зачем? — Намекну, что гости ведут себя шумно. Они здесь с его благословения. Не спорю, но если правильно повести разговор, кое-что может выгореть. Артем хмыкнул, демонстрируя свои сомнения, а Лялин подумал немного и кивнул. «Может». Артем взглянул на него с удивлением, но промолчал. Он, как и я, привык полагаться на мнение старшего товарища. «Как твои дела?» – неожиданно задал мне вопрос Лялин. «Да нет никаких дел». «Албанец больше не появлялся?» Я прикинула, стоит ли говорить правду. «Если скажу о звонке, придется рассказать о Лукьянове». «Нет, точно сквозь землю провалился. Послал бы Бог такое везение», — буркнул Артем. «Парень занятный», — подумав немного, заметил Олег. «Мои ребята найти его так и не смогли. Я подумал, может, Тимуру больше повезло». «Не знаю, он мне ничего не говорил, зато глаз с меня не спускает». «Выходит, и ему не повезло», — кивнул Олег. Я взглянула на часы и засобиралась в контору, намереваясь встретиться с дедом. По дороге в который раз мысленно прокрутила события последних дней. Итак, в городе появился Грузнев, подозревающий, что Лукьянов где-то здесь. Он горит желанием с ним разделаться. Предположительно, с этой целью усложняет мне жизнь, а заодно и моим друзьям. Рассчитывая на то, что я занервничаю, потеряю осторожность и выведу его на Лукьянова. Допустим, так и было. Но затея с наркотой слишком сложна и заковыриста. Значит, цель ее должна быть посущественнее желания потрепать мне нервы. Артем сказал, что на тот момент он не вел никаких дел, которые могли бы вызвать у кого-то столь бурную реакцию. А неприятности начались после убийства Арабченко. Интуиция мне подсказывает, именно это и есть причина происходящего. Вот только что Грузневу задело до убитого отца-одиночки. И почему понадобилось отстранять Вишнякова от расследования? Корзухин познакомил Грузнева с адвокатом. Конечно, это может быть случайностью. И все же. В ближайшее время я навещу Новикова. Надо с ним потолковать. Грузневу вполне по силам устроить мелкие пакости Лялину. Такие возможности у него есть. Лукьянов пытался меня уверить, что неизвестные злодеи посягали на мою жизнь. Это точно не Грузнев. Во-первых, это нелогично, если они на живца ловят Лукьянова. Во-вторых, у него нашелся бы исполнитель из своих. А тут интернет и прочая чушь. Надо бы попросить Вишнякова узнать о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. Впрочем, если Лукьянов сказал «можешь поверить», значит и время тратить не стоит. Он парень обстоятельный. Если не Грузнев жаждет моей смерти, то кто? А главное, с какой стати? Надо покопаться в этом убийстве. То, что Артема Грузнев подставил, уже факт, а рядом с ним маячит Корзухин. Случайность или нет? Вопросов много, а вот с ответами пока проблемы. Я подъехала к конторе с удовлетворением, отметив, что машина деда на стоянке. Теперь главное, чтобы он меня принял. Ритка сообщила, что дед в кабинете один. Я постучала, сунула свой нос в святая святых и была удостоена благосклонным кивком. Прошла, села, почесала за ухом, мысленно перекрестилась для придания себе бодрости духа и начала излагать. Через 60 секунд дед посуровил лицом. «Надоела ты со своим Вишняковым!» — отмахнулся недовольно. «А дело вовсе не в Вишнякове!» Не обращая внимания на высочайший гнев, ласково ответила я и продолжила свой рассказ. По ходу дела отец родной мрачнел все больше, что я с удовлетворением отметила. Как любой самодержец, он не терпел посягательств на свою власть. А тот факт, что за его спиной люди затеяли некие игры, иначе как посягательством на власть не назовешь. Тем более, что граждане пришлые, которые здесь без его команды чихнуть не имеют права. А тут не только чихнули, развернулись вовсю и не считают нужным отчитываться в своих действиях. Именно эту мысль я и попыталась донести до сознания деда. И преуспела. Его рука потянулась к телефону. В течение 10 минут он сделал несколько звонков, говорил на повышенных тонах и нелицеприятно. Самыми мягкими выражениями были «гопота» и «деятели сраные». Прочие тоже в словаре русского языка не отыщешь. Когда дед прибегал к ненормативной лексике, люди тут же постигали всю тяжесть своих грехов, впадали в священный трепет и лучшее, что могли для себя сделать, рухнуть ниц и признаков жизни по возможности не подавать. Я удовлетворенно кивала в такт его словам, разделяя монаршие гнев и негодование. Всегда приятно, что по шее получает кто-нибудь другой, а не ты. Данное обстоятельство сильно способствует вере во вселенскую справедливость. Когда дед закончил, я кивнула в очередной раз и подхалимски заметила. И правильно, нефига лезть в чужой монастырь. «Топай отсюда!» – прикрикнул дед, и меня как ветром сдуло. Стать объектом его недовольства я и в мыслях не имела. Но у двери притормозила, взглянула на деда, который уткнулся в бумаги в надежде побыстрее успокоиться, и на цыпочках вернулась к столу. Лицом, телом, а также голосом, демонстрируя верноподданические чувства. Как то благоговение, трепет, радость от созерцания и огромное желание быть полезной. «Игорь Николаевич», – пискнула я, – «А что с Корзухиным?» Он поднял голову и взглянул неодобрительно. «Продолжать?» «Есть что-нибудь интересное?» Помедлив, молвил он. «Почти уверена», кивнула я. «Продолжай, только интеллигентно, чтобы он на тебя не жаловался». Я попятилась, приложив руку к сердцу, кивнула и стрелой вылетела из кабинета. «Что?» Белыми губами прошептала Ритка. «Все просто супер!» – заверила я. Она перевела дух и спросила с сомнениями. «Кого он так?» «Граждан нам посторонних и оттого совершенно неинтересных». «Слава богу! Я было решила, что это ты его доконала. Душа в пятках и сама почти в обмороке. Я уже всю бумагу попрятала и ручки. Думаю, выскочишь сейчас, заявление начнешь писать, а у меня при одной мысли об этом давление скачет». «Не, мне сегодня повезло. Благодарил за доблестный труд. Прямо так и сказал». «Рита!» – позвал дед по переговорному устройству, и я поспешила удалиться. Собралась ехать домой, и тут позвонил Тимур, предложил поужинать в ресторане. Я с радостью согласилась и помчалась к мужу. Тимур на этот раз предпочел Шанхаю заведение с милым названием «Эгоист». И, устроившись за столом напротив мужа, я наконец-то вспомнила, что с самого утра ничего не ела и принялась наверстывать упущенное под умиротворенным взглядом Тимура. Покончив с ужином, крайне довольная откинулась на спинку стула и сказала: «Красота!» «Похоже, у тебя хорошее настроение», — заметил Тагаев. Я кивнула и задала ему вопрос. «Молчанов тебе звонил?» «Конечно. Как прошла встреча с Дергачевым?» Я подробнейшим образом передала наш разговор, присовокупив собственные соображения. Тимур усмехнулся, достал телефон и тоже сделал несколько звонков. В отличие от деда, голоса он не повышал, говорил спокойно, нараспев, но впечатление произвел не меньшее. «И что теперь? Люди пьют валерьянку?» – не удержалась я от язвительности. «Еремеев валерьянкой не отделается. Ты особо не зверствуй». Испугалась я. «Особо и не придется», — с усмешкой ответил Тимур. А на следующий день начались чудеса. Сначала позвонил Вишняков. «Сегодня Григорьев совещание собрал», — со вздохом сказал он. «И меня приглашением удостоили. С моей особой и начали. Григорьев озадачился вопросом: это что же творится? И так разошелся, что только держись. Дело чести для нас обелить честное имя нашего товарища. Все силы бросим и все такое. Тех, кто ртом и жопой хватает, по фамилиям знают и не трогают, а честным людям работать не дают, подставы устраивают. Я краснел, как девица, и мечтал провалиться сквозь землю. Короче, меня в отпуск с путевкой в санаторий отправили. Чтоб, значит, отдыхал и ни о чем не волновался. А уж тут товарищи во всем разберутся и встретят меня с оркестром. «Ну, так и хорошо», — неуверенно вякнула я, не понимая, чем Артем недоволен. «Чего хорошего, Ольга?» — вздохнул он. «Вишняков», — посуровила я, хотела продолжить, но он перебил. «Ладно, буду к отдыху готовиться». «Готовься, только устрой мне встречу с Новиковым». «Он сказал, что завсегда рад тебя видеть». Далее события развивались стремительно, причем по самому фантастическому сценарию. Прежде всего обнаружился тот самый тип, заявивший, что Артем занимается распространением наркотиков, отсиживался он в деревне у тетки, где его без труда и обнаружили. С затаенной радостью он сразу же сообщил, что настучать его принудили неизвестные злодеи, которые подло ему угрожали, обещая погубить всю его семью. Сам парень был мелким наркодилером, семьи у него, кстати, не было, но вдаваться в детали никто не собирался. Потом стало еще веселее. Некий удалец, взятый накануне с небольшой партией героина, поведал заинтересованным слушателям о том, как мента подставили, и о своем собственном участии в этом деле. Припадок совестливости объяснил надежды на послабление в наказании. Кто словчил и конверт в ящик стола сунул, со стопроцентной уверенностью не скажет, но ходит слух, что Ванька Опер тоже мелкий дилер, прозванный так, потому что когда-то носил погоны сержанта, но врал, что работал в убойном отделе. Тут выяснилось, что Ванька уже второй день в морге, куда угодил, возвращаясь домой мертвецки пьяным, на машине и влетев в фонарный столб. К Туманову с вопросами никто не приставал. Что неудивительно, он просто выполнял свой долг, как ему и положено. Вишняков, пересказывая все это, скрипел зубами. Мы с Лялиным хохотали в голос, а наш друг мрачнел все больше. «Чего вы ржете?» – разозлился он. «Это ж форменный цирк!» «Точно, оттого и ржем!» «Тут плакать надо!» – упрямился Артем. «Не зря, говорят, закон, что дышло, куда повернул!» «Да не заводись ты!» – попросила я. «Отбились, и слава богу!» «Вот именно, отбились! Не будь вас!» «Я вообще ничего полезного не сделал», — вернул Лялин. «Да вы что, не понимаете? Это что же получается?» «Нет правды на свете», — кивнул Лялин, не удержался и хохотнул. «Конечно нет, а все из-за того, что люди, которые обязаны...» «Все», — вздохнула я, — «завелся, теперь до утра ораторствовать будет. Вишняков, тебе сколько лет?» «Много, но порядка все равно хочется». «Это вряд ли», — усмехнулся Лялин. «А оптимистичных прогнозов у тебя нет?» — вздохнул Вишняков. «Оптимистичных взять неоткуда». Отправив Вишнякова в санаторий и вздохнув с некоторым облегчением, я вспомнила о Корзухине. Точнее, я о нем и не забывала, а теперь решила. Самое время нам поговорить. Дед сказал интеллигентно, оттого я позвонила Владимиру Сергеевичу и максимально вежливо попросила о встрече, на что и получила согласие. Принял он меня в своем кабинете, где я появилась в точно назначенное время. Корзухин сидел за столом, разговаривал по телефону. Увидев меня, разговор быстро закончил, кивнул и предложил присесть. Я отметила, что седины в волосах прибавилось, лицо осунулось, взгляд устремлен в никуда. В общем, было ясно, человек чувствует себя, мягко говоря, неважно, что неудивительно, учитывая недавние обстоятельства. «Чем обязан?» – спросил он без враждебности, но и гостеприимство демонстрировать не стал. Я на него и не рассчитывала. «Я уже объяснила по телефону, у меня к вам несколько вопросов. Помните, мы договаривались, если они возникнут, я к вам обращусь». «Какие вопросы?» – нахмурился он. «Они касаются вашей дочери Вики». Он дернул щекой, отвернулся к окну, покрутил авторучку и отбросил ее в сторону. «Почему вы с таким упорством лезете в мою личную жизнь?» – произнес он с горечью. «Хочу докопаться до истины». «Какой еще истины? О чем вы? Мой ребенок погиб. Да, и вы считаете, что в этом есть моя вина. Если честно, я тоже так считаю. Оттого и хочу понять. Какая теперь разница? Отмахнулся он. Ее не вернешь. Я достала из сумки тетрадь Вики и положила перед ним. Что это? Спросил он. Взгляните. Почерк дочери вам наверняка знаком. Он смотрел на тетрадь, так точно боялся к ней прикоснуться. Потом осторожно придвинул к себе. Открыл. Взглянул на первую страницу, быстро пролистал тетрадь до конца, отложил в сторону и вздохнул. «Вы знаете, кому адресуются эти слова?» Выдержав паузу, задала я вопрос. «Нет». «И не догадываетесь?» Он не ответил, смотрел прямо перед собой, и в глазах его была тоска, с которой трудно жить, почти невозможно. Мне стало мучительно жаль его. Захотелось встать и уйти. Но мгновенный порыв порывом и остался. «Владимир Сергеевич, я разговаривала с патологоанатомом. Вика, несмотря на юный возраст, он ударил кулаком по столу так, что фотографии, стоявшие рядом, едва не упали. Фотографии было три. На одной Людмила с дочкой, на второй Вика, на третьей Инна с белым пушистым котом на коленях. Здесь ей было лет 13, улыбающееся детское личико с озорным взглядом. На ту девушку, с которой я говорила совсем недавно, похоже мало. Не чертами, выражением лица. Я вспомнила, что говорила Инна. Те времена для нее были самыми счастливыми». «Хотя бы после смерти», — пробормотал Корзухин, справившись с гневом. «Не тащите всю эту грязь наружу». «У нее был друг». «Друг?» — зло усмехнулся он. «Мерзавец! Если бы я мог, я своими руками придушил бы его». «Так вы знали о нем?» «Знал, что этот тип. Только вот понятия не имею, кто он». Корзухин провел рукой по лицу и спросил. «Откуда у вас тетрадь?» «Ее нашли в санатории в комнате Вики». Он кивнул. «Это началось год назад. Примерно тогда жена стала замечать в поведении дочери некоторые странности. Девочка то была слишком возбужденной, то вдруг впадала в депрессию. Людмила сначала решила, что это из-за больших нагрузок в школе. У Вики было не так много свободного времени, в основном по вечерам, когда жена работала. Обычно дочь отправлялась к подругам или просто шла погулять, то есть мы были в этом уверены, пока жена однажды не уличила ее во лжи. Дочь сказала, что будет у подруги. Жена невзначай позвонила туда, и выяснилось, что у Вики у них нет. И не бывает уже давно. Когда девочка вернулась, Людмила начала ее расспрашивать. Та ответила, что была у подруги. Жену это возмутило, она потребовала объяснений. Вика расплакалась, но ничего объяснять не стала. Она могла быть очень упрямой. Я уговорил Людмилу не настаивать, решив, что строгостью здесь ничего не добьешься. После этого случая жена контролировала каждый шаг Вики. Даже предлагала нанять частного сыщика. Но в поведении ребенка не было ничего такого. Вы же понимаете, первая мысль была о наркотиках. Людмила не могла понять, что девочка скрывает. И иногда вела себя... В общем, отношения только портились. И вот однажды... Корзухин усмехнулся, покачал головой и продолжил. «Я уехал в Москву по делам. Людмила собралась ехать со мной посмотреть какую-то выставку, но в последний момент передумала. Вики об этом не сказала. Вечером она вернулась с работы и застала Вику в компании молодого человека. То, что она увидела, не оставляло сомнений в характере их отношений. Жена была в шоке. Если бы я в тот вечер был здесь... В общем, она устроила скандал, а надо было позвонить в милицию и просто сдать эту сволочь. Он поспешил уйти. Жену больше всего поразило, что это был взрослый парень, лет 25. Вика наотрез отказалась назвать его имя. Мы стали за ней следить. Но он, должно быть, испугался, по крайней мере, они не встречались. Жена проверяла мобильный Вики, ни звонков, ни сообщений не нашла. Отношения с дочкой стали напряженными. Дважды Людмила вышла из себя и ударила ее. Девочка от нас отдалялась. И я испугался. Мне уже не важно было, встречается она с этим мерзавцем или нет, лишь бы сохранить семью. А потом... Он, как видно, ее бросил, испугавшись последствий. Девочка очень страдала. До такой степени, что однажды Людмила застала ее в ванной со своим снотворным в руках. Вика плакала, кричала, что не хочет жить. Мать она как будто возненавидела. Все попытки наладить отношения с дочкой кончались полным провалом. Со мной Вика вела себя как раньше, но откровенной не была. Потом эта сцена. Девочка набросилась на мать едва ли не с кулаками. Людмила настояла, что ее надо показать специалистам. В клинике психологи с ней работали. Я надеялся, что девочка просто немного успокоится, и Людмила тоже. Первый раз Вика сбежала из клиники, чтобы встретиться со своим парнем? Думаю, да. Боюсь, он прогнал ее. Она была расстроена, хоть и храбрилась. Я велел ей немедленно возвращаться в клинику. После встречи со мной она действительно была близка к истерике. Я спрашиваю, потому что она показалась мне странно спокойной. Вернувшись с работы, я застал ее в слезах. Она рассказала о встрече с вами, и я... Теперь, я думаю, дело было в другом. Она опять пыталась с ним встретиться. Я отправил ее к Фельдсману, боялся, что она совершит непоправимое. Но то, чего я так боялся, все равно произошло. «Я найду этого парня», — глядя в глаза Корзухину, сказала я. Он усмехнулся. «Чтобы устроить вендетту? Какой в этом смысл? Для меня сейчас лучше всего уйти с головой в работу». «И все-таки я найду», — повторила я и мысленно закончила. «Если он существует, конечно». В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошла Инна. Я не сразу ее узнала. Ни намека на расхристанную неряшливую девицу. На ней было элегантное пальто и меховой берет. Но главное не это. Лицо девушки буквально светилось от счастья. Заметив меня, она испуганно попятилась. «Папа, мне подождать в машине?» – пролепетала она. «Нет-нет, мы уже закончили», – ответил он и вопросительно взглянул на меня. Я поспешно простилась и направилась к двери. Инна посторонилась, пропуская меня и избегая встречаться со мной взглядом. Выходит, она здесь. Впрочем, чему удивляться? Вику только что похоронили, вполне естественно поддержать отца. Только не похоже, что девушка переживает. Скорее, наоборот. Что ж, и этому есть объяснение. Теперь они опять вдвоем, как в те времена, которые она называла самыми счастливыми в своей жизни. В тот же день я поехала к Новикову. Он встретил меня без особой радости, но ворчать не стал. «Чем тебя это дело так заинтересовало?» – спросил он, перекладывая на столе пухлые папки. «Сама толком не могу объяснить», – уклончиво ответила я. «Ну-ну», – вздохнул он, – «если есть желание и полно времени, копайся на здоровье». «Ты Сухова допрашивал?» «Конечно». «Как впечатление?» «Двойственное. С одной стороны, вроде он чего-то не договаривает, с другой, если он убил, неясен мотив. Алиби у него, конечно, так себе. Журнал регистрации проверяли, на стоянке и в интересующее нас время он мог отсутствовать не более 30 минут. Слишком мало для того, чтобы добраться до квартиры Арабченко. Хотя с журналом, точнее с указанным в нем временем, можно и намудрить. Допустим, он мог кого-то попросить подежурить вместо себя. А те, кто ставил машины, на это не обратили внимания. Однако там в основном постоянные клиенты. Живут в соседних домах. Мы проверили, и вышло следующее. В тот день машины хозяева ставили в соответствии со временем, указанным в журнале. И все уверяют, что Сухова видели. Откуда в квартире Арабченко оказалась крупная сумма денег, непонятно. Уверена, Сухов кое-что об этом знает. «Возможно», – не стал спорить Новиков. «Но он предпочитает молчать». «Должна быть причина». «Должна. Мы работаем, так что...» Он усмехнулся. «Протокол допросов читать будешь?» «Буду», ответила я, сокрушаясь, что нет рядом дорогого друга. С ним иметь дело не в пример приятнее. Артем сказал, что ответ на запрос вы получили. «Ага, все здесь», — кивнул он на папку. «Читай, наслаждайся. А у меня, знаешь ли, дел по горло». Он уткнулся в компьютер, а я стала просматривать бумаги. На первый взгляд ничего интересного, так же, как на второй и на третий. Родился в нашей области, в поселке в 130 километрах отсюда. После школы поступил в военное училище. Но в армии после окончания прослужил всего 5 лет. То ли в профессии разочаровался, то ли в бытовых условиях. Служил Рабченко в Сибири. С женой они ютились в общежитии. В общем, со службы не задалось, и в скором времени он вернулся сюда. Но не в родной поселок. Местом жительства он выбрал районный город неподалеку от него. В этом городе совсем недавно жил Корзухин с семьей. Я откинулась на спинку стула и некоторое время пялилась в стену напротив. То, что Корзухин не выходит у меня из головы, это понятно. Но и факт, что Корзухин и Арабченко – земляки, то есть родились в одном районе, вовсе ничего не значит. Кроме этих двоих, там еще народу достаточно. Однако кое-что все-таки заставило меня задуматься. «Где Арабченко в то время работал?» – задала я вопрос Новикову, но он повернулся и посмотрел на меня с удивлением. «В какое время?» Я перебросила ему листок бумаги через стол. «Когда жил в районе?» «Там что, не написано?» «Нет». «Посмотри в других бумагах. Помни, что-то было, вроде кооператив какой-то». Нужную бумагу я все-таки нашла. А Рабченко работал водителем в фирме «Светик». «Это что ж, такое имя девушки?» «Чего ты там бубнишь?» – не выдержал Новиков. «Дурацкое название». «И что?» «Как думаешь, эта фирма еще существует?» «Понятия не имею. 15 лет прошло. А зачем тебе фирма?» А Рабченко проработал там 2,5 года, а потом уехал в Тверскую область. «Ну, и что такого?» Вдова утверждает, что приехал он с деньгами, смог открыть свое дело. «Так баба у него там была. Он у нее поначалу зарегистрировался. Мурашова Ирина. Не помню отчество. К ней и ехал. Потом у них что-то не задалось». Они разбежались, а деньги мог заработать, мог родительский дом в поселке продать, в конце концов. Не думаю, что дом в поселке больших денег стоит, и вряд ли водитель получал много. Простой водитель, я имею в виду. Новиков посмотрел на меня и нахмурился. «По-твоему, искать следует там?» «Почему бы и нет?» – пожал я плечами.